Привязка растений, животных, человека. На нашей Земле все имеет определенное энергетическое строение. Различные участки планеты построены на разные типы энергии, и поэтому им свойственны свои функции. Поэтому каждый материк в своем физическом теле имеет множество энергетических каналов, связывающих разрозненное в общее. Поверхность Земли делится на энергетические меридианы и горизонтали. Как говорилось ранее, линии Хартмана есть не что иное, как часть наружного энергокаркаса Земли. Они создают сетку, которая покрывает всю Землю и поддерживает физическое строение планеты. Но энергетические полосы проходят не только по поверхности Земли, но и внутри нее. Вся планета обладает мощным энергетическим каркасом, составленным из геометрических форм. Каркас тонкого плана напоминает кристалл с многочисленными гранями и узлами кристаллической решетки. Наука подтверждает, что центры любых геомагнитных аномалий, а также пиков атмосферного давления, приходятся на вершины многогранников данного каркаса Земли. Расселение людей по поверхности планеты никогда не происходило произвольно. Оно осуществлялось строго на закономерной основе, обеспечивающий нормальное жизнеобеспечение планеты. Поэтому цивилизации зарождались в местах, совпадающих с узлами энергосетки планеты. Города, поселки и любые прочие населенные пункты возникали на Земле не спонтанно и хаотически, а во-первых, согласно общей программе эволюции планеты, и во-вторых, на основе энергетических потребностей участков планеты в подпитке. То есть населенные пункты всегда строились в местах, требующих интенсивного энергообмена. Но эти участки могли быть совершенно качественно разными. Поэтому города размещались на участках с одним типом энергии, а кладбища на других участках с противоположным типом энергии. Планета отдает в космос не только положительный тип энергии, но и отрицательные. В различных местах происходит как прием энергии, так и отдача ее Землей. То есть энергетические потоки движутся взаимообразно в ту и другую стороны, и наружу, и внутрь планеты, так как здесь имеются соответствующие энергоканалы Земли и чакры. Так как планета, как всякий живой организм, постоянно меняется, то неотъемлемо происходят и внешние грубые изменения, которые заметны уже и самому человеку. Меняются очертания материков, меняется ландшафт, русла рек, появляются новые города, исчезают сотни деревень, и еще больше происходит изменений, остающихся за гранью восприятия. Чтобы город расположить на определенном месте, увязываются потребности планеты и высших через цель и программы. Рассматриваются энергетические характеристики Земли, и в соответствии с поставленными целями ведется привязка будущего населенного пункта к месту. Ни один город на Земле не появляется по воле случая. Все планируется заранее свыше. Место для него рассчитывается по энергетике расчетными иерархическими системами. Подбираются разные характеристики с учетом движения энергопотоков и течения времени. Каждый город несет особую энергетику, соответствующую конкретному времени и той нации, с которой он связан. место для населенного пункта подбирается таким образом, чтобы в выбранной структуре земли хорошо работали каналы подачи энергии городу из космоса от конкретной иерархической системы и ее забора назад в иерархическую систему, а также чтобы нормально осуществлялся сброс части грязной энергии в землю. Также учитываются и потребности планеты в тех или иных видах энергии, которые подаются ей через отдельных индивидов. Идет сложный энергообмен между иерархической системой, городом, отдельными личностями, самой планетой, а также рядом других космических объектов и форм. Материки обладают определенным энергетическим строением и своими функциями, поэтому их определенные зоны требуют подпитки специальными типами энергии через человека и прочие формы животных и растений, чтобы организм материка мог функционировать на этой энергии определенным образом. Поставка энергии ему жизненно необходима. По этой причине каждый человек, животное, растение непроизвольно родится в том либо ином месте, а согласно требованиям Земли. То есть существует территориальная привязка человека и любой прочей живой формы по их энергохарактеристикам. Каждая форма жизни привязана к зоне обитания определенными климатическими условиями, имеет построение, соответствующее данному месту, и работает на конкретный участок Земли. И именно потому, что различным местам Земли требовалась разная по качеству энергетика, как, впрочем, и космическим системам, небесными конструкторами была придумана теснейшая энергетическая взаимосвязь всего живого. Таким образом, в определенную точку Земли требуется поставка не любой, а конкретной энергии, обладающей расчетным потенциалом. Поэтому человеку предначертано свыше родиться в строго определенном месте и в нужное время. И далее он оказывается привязанным местом жительства к соответствующей ему по энергетике зоне планеты. Через ноги он сбрасывает в землю нужную ей энергию. Человек активно участвует в существующих энергопроцессах планеты. А это говорит только о том, насколько сложно она устроена. В почве приходящая от человека энергия попадает в энергетические структуры физического плана планеты и проходит дальнейшие преобразования. Душа человека несет определенный потенциал, который, суммируясь с множеством аналогичных потенциалов других людей, создает мощное влияние на тонкую оболочку Земли и на ее физическое тело. Именно благодаря этому энергопотенциалу число душ, размещаемых на нашей планете, не может достигать чрезмерного числа. Все находится во взаимоувязке и закономерных зависимостях от их мощностных характеристик. Поэтому между суммарным потенциалом душ людей и потенциалом тонкой оболочки Земли всегда должно выдерживаться строго определенное соотношение. Суммарный потенциал душ общего числа людей должен всегда оставаться меньше потенциала оболочки Земли, эфирной, но превысить его никаким образом не может по законам построения внутреннего наполнения макси-объемов. Но чего же требуют эти законы? На основе этих законов построения всякий индивид должен для своего существования располагать определенной средой обитания и определенным пространственным объемом, обеспечивающим его всем необходимым. Поэтому обычно все частные единицы, души растений, животных, человека и прочих форм, в общем объеме мира располагаются так, чтобы не только не мешать существованию соседа, но и помогать ему выполнять свои функции по отношению к данному миру. Так мир растений помогает миру животных, и в свою очередь оба служат миру человека. Хотя указанную зависимость в человеческой среде трудно наблюдать, но она существует и особенно заметна на тонком плане. Всегда любой мировой объем, в данном случае наша планета, обладает конкретными нормами на расположение внутри него частных единиц, которыми являются все живые формы. Между ними всегда должны выдерживаться минимальные расстояния, которые сами единицы не должны нарушать. При нарушении норм распределения частных форм внутри общего объема мира они начинают уничтожать друг друга. Отсюда каждое животное метит свою территорию и изгоняет с нее чужака. Это его зона жизненного пространства. У людей ранее всегда существовали вместе с частными домами дворы, часть земельного участка, которые тоже формировали определенным образом их жизненное пространство. Квартиры в многоэтажных домах являются тоже проявлением действия данного размещения единиц в конкретном объеме. Любое обособление непроизвольно, а основывается на регулировании жизненных функций той либо иной формы. Все это проявление закона распределения частных единиц в общем пространстве. И как только допустимые нормы будут нарушены, частные формы начнут уничтожать друг друга или будут уничтожены другими методами. Это иногда служит внутренними причинами войн. Поэтому закон построения и выдерживания требуемых соотношений между соседствующими формами помогает мировому объему сохранять свою целостность. На тонком же плане, если законы построения мира не будут соблюдены, то при превышении суммы потенциалов частных единиц значение общего потенциала объема оболочки может произойти разрушение общего объема существования, уничтожение более крупного по масштабам космического объекта. И это все опять же связано с энергетическими показателями Земли или любого другого мира. Энергопотенциальная база Земли на данный момент времени является по построению единственной в планетарной системе, дающей такое богатство типов полезных для нужд космоса энергий.